Глава 33. Читаю на его лице неподдельное удивление. Такое знакомое. Он вновь не в курсе, что Ангелина борется за их отношения за его спиной. Как и 8 лет назад. «К ноге?» Переспрашивает, будто не расслышал, а мне хочется некрасиво фыркнуть. «Разве она не купила тебя? Твой бизнес и новый статус – ее заслуга?» Не сдерживая пренебрежения, выдаю мысль, выедавшую мне мозг все эти годы. Я хотела бы услышать от него оправдание, признание, объяснение, но уже потому, как уголок рта моего бывшего презрительно приподнялся, поняла, что ничего из перечисленного ожидать не стоит. «Почему-то даже не удивлен, что ты думаешь обо мне подобным образом», – безразлично пожимает плечами. И мне совершенно не нравится его ответ. Впрочем, к чему об этом думать? Я и так опаздываю на мероприятие. В любом случае, это уже не мое дело. Мне пора. Чао. Злясь на себя, вновь совершаю попытку его обойти. И на этот раз Марат позволяет мне уйти. Точнее, сделать несколько шагов. До того, как перехватывает мое запястье и разворачивает к себе. Смотрю на него глазами, полными негодования. Сжимаю свою небольшую сумочку, намереваясь в любой момент проехаться ей по физиономии бывшего. «Что нужно было от тебя, Ангелине?» Как ни в чем не бывало, интересуется Строев. Я вдруг понимаю, что не хотела бы, чтобы при мне он называл ее своей женой. Вот такое глупое и нерациональное желание. Но слышать, как Марат называет женой другую женщину, нанесло бы моему сердцу еще одну незаживающую рану. Стараюсь с улыбкой смотреть ему в глаза, хотя губы предательски подрагивают. Мое самообладание в его обществе держится на истончившейся ниточке, которая в любой момент может порваться. И я выскажу ему, некрасиво заливаясь слезами и истеря все, что думаю о нем на самом деле. Потому что мне до сих пор больно. Все как обычно. Рассказывала, какая счастливая у вас семья. Показывала фотографии сына, кстати, милый парнишка. Отвечаю, ощущая, как все внутренности вибрируют от напряжения. И лишь при упоминании сына броня Строева трескается, пропуская наружу живые эмоции. Злость и растерянность. Глаза становятся стеклянными, какими-то неживыми. «И что она говорила?» Требовательно спрашивает, сильнее сжимая мою руку. «Что Ангелина могла бы мне рассказать, чего не знает сам Марат?» Выдергиваю запястье из его пальцев, потираю покрасневшую кожу. И, похоже, Строев даже не заметил, что причинил мне боль. «Прости», – зачем-то произносит, удивленно смотря на мою руку. «Чего ты мне допрос учинил? Спрашивай у нее!» Начинаю злиться не на шутку. И все же мне удается уйти. Сама удивляюсь, что Строев так просто меня отпустил. Опасалась, что он как паук уволочет меня в какой-нибудь уголок, чтобы там сплести вокруг меня паутину. Пришла навстречу сама не своя. Будто мою кровь подогрели на медленном огне, и я даже не успела этого заметить. А сейчас варюсь в собственном соку. И собраться-таки и не удалось. Я слушала предложения партнеров полуха, надеясь лишь на то, что успеваю в нужный момент кивать и поддакивать. Краем глаза заметила, как в галерею искусств, где проходило мероприятие, входит Богдан Стеклов в сопровождении свиты. Как всегда влюбленный в себя и в свое отражение в глазах людей. Не знаю, как вела бы себя с ним, не будь я связана по рукам и ногам работой. Скорее всего, сразу бы отшила, прекратив всякие попытки со мной контактировать. И не потому, что он мне не нравился. Просто для меня он был еще слишком наивен и прост. Как симпатичный щеночек лабрадора. Я буквально видела насквозь его попытки влюбить меня в себя, поставить очередную зарубку. Чтобы, как в компьютерной игре, он мог пройти мой уровень и пойти дальше, наступив мне на голову. Только вот этот щенок мог как помочь музею, так и обеспечить нам убытки. Поэтому приходилось очень осторожно играть с огнем и не заигрываться, держать дистанцию. Ощущала взгляд художника на себе, хотя его окружало множество прекрасных девушек. Это напрягало. И стоило мне освободиться, как Богдан оказался рядом. «Я обещал познакомить тебя с Наной. Она жаждет выставить свои работы в Москве». Наклонившись надо мной, доверительно прошептал Стеклов мне на ухо, без спросу вторгаясь в мое личное пространство. И почему, когда так бесцеремонно вел себя Марат, меня это даже не напрягало? Заводило? Да. Бесило? Да. Но не раздражало. Богдан помог мне подняться из-за столика. Тут же ощутила завистливые взгляды поклонниц Стеклова, пришедших сюда в надежде, что знаменитый художник обратит на них внимание. И должна была бы испытывать восторг, ведь доказательством моей красоты и молодости был юный успешный ухажер. Но нет. Я хотела обратно в номер, к своей дочери. Знакомство с грузинской художницей прошло весьма успешно. Хотя весь наш диалог меня не покидало чувство, что последнее слово будет за Стекловым. Это не на шутку напрягало. «Я отвезу тебя в отель. Где ты остановилась?» – спрашивает Стеклов, когда мы тепло попрощались с Наной. Чувство тревоги в его обществе нарастало с каждой минутой все больше. До неприятного звона в ушах, как в каком-нибудь триллере. Зачем-то сообщаю ему название отеля, хотя все во мне кричало, что я должна бежать. Но это так глупо. Он же художник. Ничего тяжелее кисточки я не поднимал. Да и зачем ему меня домогаться? Смех да и только. Вот я о себе возомнила. Что ты имел в виду, когда спрашивал, понравился ли мне твой подарок? Задаю давно мучивший меня вопрос. Как что? Участие твоего музея в сегодняшнем вечере моих рук дело. Вот оно что. Впрочем, я должна была догадаться. Значит, мой шеф меня не обманул. Мои мольбы о том, что Стеклов позволит мне одной выйти из автомобиля, остались неуслышанными. Он выбрался следом за мной и уверенно шествовал через лобби. «Богдан, спасибо, что проводил, но дальше я дойду самостоятельно». Останавливаю художника, поздно заметив, что мы с ним оказались в довольно темном закутке отеля. На дворе уже ночь, и людей не осталось даже в лобби отеля. Что уж говорить об этом месте. И в очередной раз я корила себя за то, что слишком боялась его обидеть. Не потому, что опасалась задеть его чувства, а потому, что от него зависела моя работа. Видимо, поэтому за мою маленькую корысть карма меня и настигла. «Богдан, пусти!» – тихо прошу, когда его руки сжали мои. Мне все еще продолжало казаться, что он должен вот-вот одуматься. Не будет же он применять ко мне силу. Это просто не укладывалось в моей голове. «Не понимаю, чего ты сопротивляешься, Вик?» Стеклов подталкивает меня к стене, не давая уйти. Каким бы худосочным он ни казался, но рядом с ним я все равно ощущала себя беззащитной. «Богдан, пожалуйста, мне нужно в номер, меня ждет дочка!» Каким-то совершенно жалобным тоном пытаюсь его вразумить. «Только один поцелуй, и пойдешь, хорошо?» Примирительно произносит Стеклов. «Я ведь проверил, ты свободна, а тот мужик тебе не муж». Откуда-то взялось острое понимание, что на одном поцелуе он не захочет останавливаться. И ведь Стеклов даже не осознает, что переходит все границы, что применяет ко мне силу и давит. Не дожидаясь моего ответа, он смял своими горячими губами мои. Меня накрыло жуткое отвращение от всего происходящего. В следующее мгновение произошло нечто странное. Стеклов оторвался от меня, только не по своей воле. Когда я открыла глаза, то обнаружила напротив разъяренного бывшего мужа. Он что-то говорил, но у меня в ушах так звенело, что в эту секунду я ничего не способна была расслышать.